Долговое агентство Morgan & Stout. До вторника по потребительскому кредиту погасите задолженность свою. 14 900 сумма у вас. Да какие задолженности? Идите нахуй со своим Morgan & Stout. А выбирайте выражение, пожалуйста. Я выбрал выражение очень четко и емко. Так, Кожемякин, а вы не забылись? Да, а почему-то я забыл. Забыли, что у вас финансовые обязательства перед банком? Да вот мне похуй. А вы тут глубоко направо насрать. И налево. Я на тебя, на твой Morgan & Stout. Ну то есть, это понятно, да, хорошо. По какому адресу выезжать? Давайте так тогда. По телефону записывай, не хотите разговаривать? Записывай, будем записывай. Давайте. Не вопрос. Пишешь? Область. Москва, область. Район. Короче, пиши адрес. Улица Пушкина. Так район-то говорите. Сам найдешь. Улица Пушкина. Район, а что сам найдешь? Говорите район, населенный пункт и улицу, тебе, и дом. Я тебе говорю город, это Москва. Я тебе говорю улицу. Я тебе говорю дом. Все, если тебе этого недостаточно, то пошел нахуй. Говорите. Пишешь, да? Материться не стоит в вашем Почему положении. Не стоит? Почему не стоит? Ну-ка, объясни. Я мне. Еще раз говорю, в вашем положении не стоит. Почему? Мне. Аргументируй, я не понимаю. Узнай. Это все. Улицу называйте. Улица Пушкина. Чего молчите-то? Пушкина, дом. Дом Колотушкина. Дом-то какой? Дом Колотушкина. Так номер, может, у дома-то есть? Нет, это уникальное историческое строение, у него нет дома. О, номера точнее. Ты вообще, ты из Москвы или откуда? Или ты периферия какая-то? Из Москвы. Угу. Что-то незаметно. Еще вопросы есть? Алло. Да, вопросы есть. Когда задолженность погасите полностью? Я ж тебе сказал. Что сказали? Вы мне ничего внятно не ответили. Хорошо. Путай хинею говорить. Хорошо, ты меня слушаешь сейчас внимательно? Не ты, а вы выбираете выражение, да? Схуя ли я должен тебе выкать? Ты что мне там? Ты старше меня, или я тебе что-то не должен? Не ты, а вы. Я еще раз говорю. Значит, слушай меня внимательно. Я говорю очень внятно. Я говорю очень внятно. Слушаешь, да? Иди нахуй. Вы разговорчивы слишком, вам не кажется? Нахуй. Вам это воздастся. Воздастся от кого? От Аллаха? Знаете, я еще раз говорю, вы... Хорошо. Так. Не хотите по телефону конструктивно решать вопрос? А как ты хочешь по телефону будете? Конструктивно решить? А? Будете с выездной бригадой разговаривать, я еще раз говорю. Раз вы такой у нас разговорчивый, я посмотрю, когда вы будете с ним. Слушай, то есть это угроза физической расправы, что ли, сейчас? Или что, я не понимаю? Это смотря как вы это воспримете. Ну, а как мне там нужно воспринимать? Ты мне зачем говоришь, что? Дело. Это уже ваше дело. Это мое дело. Вот и хорошо, посмотрим. Хорошо, а если мое дело будет записать вот подобный разговор и обратиться в прокуратуру, например? Пожалуйста. Это то ваше есть ты не право. Против, да? Нет, хорошо, конечно. Хорошо. А если мое дело, да, приехать и выебать в очко твою мамашу-шлюху? Как тебе такая идея? Свою можете. Не, пойдет мою не могу. Мою не могу, я сирота. Вот твою могу. Ну, хочешь? Вот я еще раз говорю. У нас разговоры также записываются, соответственно. И что дальше? И то, что в суде все будет предоставлено в против вас. В каком суде? Я и суд все, тоже нахую вертел. Ты мягкий. Понял меня? Все, что вы говорите сейчас, все записано. И так. При случае все будет предоставлено. Да мне похуй. И сейчас похуй. Вы, соответственно, похуй. Знаете, на что подписываетесь. Похуй. Вот вы взрослый человек, а, по-моему, с мозгами-то у вас не все в порядке. Ой, с мозгами у меня действительно не все в порядке, потому что меня заебали тупорылые коллекторы. Вы даже сами это признаете. Естественно, мне звонят какие-то непонятные люди и требуют у меня деньги. Непонятные люди вам представились 3 раза и сказали, что работают по агентскому договору с банком ОТП. Если и вы не глупый дальше? Человек, в чем я уже сомневаюсь, вы так. Можете в банк ОТП проехать, соответственно, я не собираюсь никуда ехать. Мне ничего не нужно. Ни от банка, ни конкретно от вас. Это вам что-то нужно. Я а вам раз, я что так, говорю? А мы действуем в интересах банка. Правильно. Поэтому я вам и мы говорю. Мы выражаем волю банка. Хорошо. А вы нарушаете условия кредитного договора. Да, в настоящее время. Я нарушаю условия кредитного договора. Я это осознаю, поэтому я вам... Так мы имеем полное право вам звонить. По всем номерам, которые я не вы против. Дружочек, договоре. Звони. Я вот, я вам я не отвечаю. Дружочек, выбирайте выражение. Ну, хорошо, сынок. Можно так тоже. Не сынок, я специалист департамента. Специалист. Хуёвый есть такой специалист, если честно. Да вы на себя посмотрите в зеркало. Ну, слушай, я ебанутый клиент. Ты как специалист не имеешь права переходить на оскорбление, но так как ты не специалист, а дилетант... Как? Стоп, секунду. Ты усомнился в моем здоровье, в умственном развитии и так далее. Записывайте разговор, можете послушать. Короче говоря, хуёвый из тебя специалист. Короче говоря, послушайте свои записи. Поэтому много нового интересного узнать о себе. ОТП-банку и тебе... Значит, тебе в лице, точнее, ОТП банку в твоем лице я передаю: хуй соси, губой тряси. Понятно? Это еще посмотрим. До свидания, Кожемякин. До свидания.